Едва они съели креветки, как пришло разрешение на взлет. Менее чем через час корабль покинул Землю. Они летели к Денниту-4, небольшой планете в созвездии Девы. Этот жаркий и плодородный мир имел лишь один существенный недостаток. Там практически непрерывно шел дождь. Им предстояла не слишком сложная работа. Достаточно хорошо исследованные методы контроля климата, многократно проверенные на других планетах, испытывающих аналогичные трудности, позволяли надеяться, что ААА справится с ней максимум за неделю, и планета станет пригодной для жизни. Полет прошел без происшествий, и вот на экране переднего обзора показался Деннет-4. Арнольд выключил автопилот и повел корабль на посадку сквозь плотные облака. Показались вершины гор, а затем они снизились к плоской, без единого деревца, серой равнине. «Какой странный цвет у этой почвы», — заметил Грегор. Арнольд согласно кивнул. По спирали плавно повел корабль вниз, подвел его к ровной площадке и выключил двигатель. «Интересно, почему нет растительности?» — спросил Грегор. Через мгновение он получил ответ. Корабль провалился сквозь равнину и, пролетев, как потом выяснилось, еще десяток футов, рухнул на поверхность Деннета-4. Такой плотный туман, который они приняли за твердую поверхность, мог сформироваться только на Деннете. Торопливо ощупав себя и убедившись, что кости целы, отстегнули предохранительные ремни и приступили к осмотру корабля. Свободное падение не пошло на пользу старой посудине. Радиостанции и автопилот разлетелись вдребезги. Помялась обшивка. И, что самое худшее, пострадала система управления двигателем. «Нам еще повезло», — заметил Арнольд. «Да», — согласился Грегор, всматриваясь в окружающий их туман. «Но в следующий раз при посадке надо пользоваться приборами». «В какой-то степени я даже рад случившемуся», — продолжал Арнольд. «Теперь ты увидишь, зачем нам нужен конфигуратор». Они составили перечень поврежденных деталей и узлов. Арнольд подошел к конфигуратору, нажал на кнопку и сказал: «Анодная пластина ускорителя, площадь 5 квадратных дюймов, толщина 0,5 дюйма, сплав 342. Машина мгновенно выполнила приказание. «Нам нужно 10 штук, напомнил Грегор. «Знаю, еще одну, сказал Арнольд, нажимая кнопку. Конфигуратор не прореагировал. «Наверное, требуется полная команда». Арнольд вновь нажал на кнопку и повторил заказ. Конфигуратор безмолвствовал. «Странно», — удивился Арнольд. Попробовал еще раз и снова безрезультатно. Затем он глубоко задумался и снова нажал на кнопку. Пластмассовая чашка. Передняя панель отошла в сторону, открыв ярко-голубую пластмассовую чашку. Еще одну. Машина оставила просьбу без ответа. Тогда Арнольд потребовал цветной мелок и тут же получил его. Еще один мелок. Никакой реакции. «Интересно», — Арнольд покачал головой. «Следовало предусмотреть такую возможность». «О чем ты?» «Очевидно, конфигуратор может сделать все, что угодно, но только в одном экземпляре», — заметил Арнольд и тщетно попытался выудить из машины два карандаша. «Все это хорошо», — проворчал Грегор, — «но нам нужно еще 9 анодных пластин и 4 одинаковых элемента системы управления. Что ты собираешься делать?» «Мы что-нибудь придумаем». «Надеюсь», — вздохнул Грегор. Они сели и глубоко задумались. За иллюминатором лил дождь. «Есть только одно объяснение», — воскликнул Арнольд несколько часов спустя. «Принцип удовольствия». «А?» Грегор испуганно вздрогнул. Он уже давно дремал, убаюканный мерным шумом падающих на обшивку корабля капель дождя. «Эта машина, несомненно, обладает определенным уровнем сознания», — продолжал Арнольд. «Она получает приказ, анализирует его и выдает требуемый продукт, характеристики которого заложены в ее памяти». «Конечно, выдает», — согласился Грегор. «Но только в единственном экземпляре». «Да, но почему?» «Думаю, мы столкнулись с самоналоженным ограничением, связанным с тягой к наслаждениям. Или, возможно, к псевдонаслаждениям». «Что-то не пойму тебя».